Я работал с ворами и сутенерами, авторитет которых воодушевлял меня. Однако немногие из них проявляли истинную отвагу, в то время как самый храбрый, Ги, не был жесток. Спилитано, Пилорж и Михаэлис были трусами. Жава также. Даже когда они отдыхали, застыв неподвижно и улыбаясь, от них через ноздри, глаза, рот, ладони, набухшую ширинку, грубые бугры икроножных мышц под одеялом или простыней исходил сияющий, клубившийся паром сумрачный гнев. Но ничто не указывает на эту жестокость так безошибочно, как отсутствие ее привычных примет. Лицо Рене прелестно, и это главное. Приплюснутая линия носа придает ему задиристый вид, не говоря о том, что свинцовая бледность его встревоженного лица внушает тревогу. Глаза его злы, движения уверенны и спокойны, в сортирах он хладнокровно колотит гомиков, обыскивает и обирает их, порой награждая как милостью ударом каблука по лицу. Я не люблю его, но преклоняюсь перед его спокойствием. Он творит свое дело в самую жуткую ночную пору, у дверей писсуаров, на опушках рощ и лужайках, под сенью деревьев на Елисейских полях, возле вокзалов, у ворот Майо, в Булонском лесу, по-прежнему ночью, с важным видом, чуждым всякой романтики. Когда он возвращается в 2-3 часа ночи, я чувствую, что приключения переполняют его. Каждый уголок его тела, руки, ладони, ноги, затылок, внес в них свою ночную лепту. Не ведая о сих чудесах, он рассказывает мне о них. Он достает из кармана ночные трофеи, перстни, обручальные кольца, часы. Он складывает их в огромный стакан, в котором скоро не останется места. Его не удивляют гомики, которые своими повадками потворствуют его грабежам. Когда он сидит на моей кровати, я выхватываю из этих рассказов обрывки его авантюр. Офицер в кальсонах, у которого он крадет бумажник. Он говорит: «Я отвернул у него лопатник». Показывает ему, подняв указательный палец: «Вон отсюда!» Насмешник Рене отвечает: «Не думай, что ты все еще в армии!» Не рассчитав сил, он огрел какого-то старика кулаком по башке. Тот потерял сознание, и, сгорающий от нетерпения Рене, нашел в одном из ящиков запас ампул с морфием. Обчистив другого гомика до нитки, он заставляет его встать на колени. Я чутко внимаю его рассказам. Моя антверпенская жизнь приобретает прочность, продолжаясь в более крепком теле по звериным законам. Я поощряю Рене, даю ему советы, и он прислушивается ко мне. Я внушаю ему, чтобы он никогда не заговаривал первым.